Клиффорд Саймак. Операция «Вонючка». Перевод Н. Евдокимовой. Я сидел на заднем крыльце своей лачуги, держал в правой руке бутылку, в левой ружье и поджидал реактивный самолет, как вдруг за углом хижины подозрительно оживились собаки. Я наспех отхлебнул из бутылки и неловко поднялся на ноги. Схватил метлу и обошел вокруг дома. По тявканью я понял, что собаки загнали в угол скунса, а у скунсов и так от реактивных самолетов поджилки трясутся, нечего им докучать без нужды. Я перешагнул через изгородь там, где она совсем завалилась, и выглянул из-за угла хижины. Уже смеркалось, но я разглядел, что три собаки кружат у зарослей сирени, а четвертая, судя по треску, продирается прямо сквозь кусты. Я знал, что если сразу не положу этому конец, через минуту нечем будет дышать. Скунс есть скунс. Я хотел подобраться к собакам незаметно, но то и дело спотыкался о ржавые консервные банки и пустые бутылки, и тут же дал себе слово, что утром расчищу весь двор. Я и раньше часто собирался, да как-то руки не доходили. Я поднял такой шум, что все собаки удрали, кроме одной. Та завязла в кустах. Я хорошенько примерился и с удовольствием огрел ее метлой. Надо было видеть, как она оттуда выскочила. Тощая такая собака, шкура на ней обвисла, того и гляди, собака из нее выпрыгнет. Собака взвыла, зарычала, вылетела, как пробка из бутылки, и метнулась мне прямо под ноги. Я попытался устоять, но наступил на пустую бутылку и постыдно шлепнулся на землю. Я так расшибся, что свет Божьего не взвидел, а потом никак не мог прийти в себя и подняться на ноги. Пока я приходил в себя, из-под сиреневого куста вынырнул скунс и направился прямо ко мне. Я стал отгонять его, но он никак не отгонялся. Он завилял хвостом, словно встретил родную душу, подошел вплотную и с громким мурлыканьем стало меня тереться. Я и пальцем не двинул, даже глазом не моргнул. Рассудил, что если я не шелохнусь, то скунс, может, и отстанет. Вот уже 3 года у меня под хижиной жили скунсы, и мы с ними отлично ладили, но никогда не были, что называется, на короткой ноге. Я их не трогал, они меня не трогали, и все были довольны. А этой веселой зверюшке, как видно, втемяшилось в голову, что я ей друг. Может, скунса распирала от благодарности за то, что я отогнал собак? Он обошел вокруг меня, потыкался мордой, потом вскарабкался мне на грудь и заглянул в лицо. И без устали мурлыкал с таким азартом, что весь дрожал. Так он стоял на задних лапках, упершись мне в грудь передними, заглядывал мне в лицо и мурлыкал. То тихо, то громко, то быстро, то медленно. А сам навострил уши, будто ожидал, что я замурлычу в ответ, и все время дружелюбно вилял хвостом. В конце концов я протянул руку, очень осторожно, и погладил скунса по голове, а он как будто не возражал. Так мы пролежали довольно долго. Я его гладил, а он мурлыкал. Потом я отважился стряхнуть его с себя. После 2 или 3 неудачных попыток я кое-как поднялся с земли и пошел к крыльцу, а скунс тащил со мной по пятам. Я опять сел на крыльцо, взял бутылку и как следует приложился к ней. Это было самое умное, что можно сделать после стольких треволнений. А пока я пил из горлышка, из-за деревьев выскользнул реактивный самолет, свечкой взмыл над моим участком, и все кругом подпрыгнуло на метр-другой. Я выронил бутылку и схватил ружье, но самолет скрылся из виду, прежде чем я успел взвести курок. Я отложил ружье и как следует выругался. Только позавчера я предупреждал полковника, и вовсе не в шутку, что если реактивный самолет еще раз пролетит так низко над моей хижиной, я его обстреляю. «Безобразие», — говорил я полковнику. «Человек строит себе хижину, живет тихо-мирно, никому не пристает». «Так нет, правительству непременно надо устроить воздушную базу именно в 2 милях от его дома. Какой может быть мир и покой, когда чертовы реактивные самолеты чуть не цепляют за дымовую трубу?» Вообще полковник разговаривал со мной вежливо. Он напомнил мне, как необходимы нам воздушные базы, как наша жизнь зависит от самолетов, которые там размещены, и как он, полковник, старается наладить маршруты вылетов так, чтобы не тревожить мирное население окрестностей. Я сказал, что реактивные самолеты вспугивают скунсов, и он не стал смеяться, а даже посочувствовал и вспомнил, как в Техасе еще малолеткой ставил на скунсов капканы. Я объяснил, что не промышляю ловлей скунсов, что я, можно сказать, живу с ними под одной крышей, что я к ним искренне привязан, по ночам не сплю и слушаю, как они шныряют взад и вперед под хижиной, а когда слышу это, то чувствую, что я не одинок, что делю свой кров с другими тварями божьими. Но, тем не менее, он не обещал, что реактивные самолеты больше не будут сновать над моим жильем, и тут-то я пригрозил обстрелять первый же самолет, который увижу у себя над головой. Тогда полковник вытащил из письменного стола какую-то книгу и прочитал мне вслух, что стрельба по воздушным кораблям — дело незаконное. Но я ничуть не испугался. Иначе ж такому случится. Я сижу в засаде, мимо проходит реактивный самолет, а я прохлаждаюсь с бутылкой. Я перестал ругаться, как только вспомнил о бутылке, и тут же услышал бульканье. Она закатилась под крыльцо, я не сразу нашел ее и чуть с ума не сошел, услышав, как она булькает. Я лег на живот, дотянулся до того места под ступеньками, куда закатилась бутылка, и, наконец, поднял ее, но она уже добулькалась досуха. Я швырнул ее во двор и, вконец расстроенный, опустился на ступеньки. Тут из темноты вынырнул скунс, взобрался вверх по ступенькам и уселся рядом со мной. Я протянул руку, погладил его, и он в ответ замурлыкал. Я перестал горевать о бутылке. «А ты, право, занятный зверь», — сказал я. «Что-то я не слыхал, чтобы скунсы мурлыкали». Так мы посидели с ним, и я рассказал ему обо всех своих неприятностях с реактивными самолетами, как рассказывает животным человек, когда ему не с кем поделиться, а порой и когда есть с кем. Я его ни капельки не боялся и думал, как здорово, что наконец-то хоть один скунс со мной подружился. Интересно, теперь, когда лед, так сказать, сломан, может, какой-нибудь скунс переселится из подполья ко мне в комнату? Затем я подумал, теперь будет о чем порассказать ребятам в кабачке. Но тут же понял, что, как бы я ни клялся и ни божился, никто не поверит ни единому моему слову. Вот я и решил прихватить с собой живое доказательство. Я взял ласкового скунса на руки и сказал: «Поехали, надо показать тебя ребятам». Я налетел на дерево и запутался в старой проволочной сетке, что валялась на дворе, но кое-как добрался до того места перед домом, где стояла моя старушка Бетси. Бетси не была ни самой новой, ни самой лучшей машиной в мире, но зато отличалась верностью, о которой любой мужчина может только мечтать. Мы с ней многое пережили вместе и понимали друг друга с полуслова. У нас было что-то вроде сделки. Я мыл ее и кормил, а она доставляла меня куда надо и всегда привозила обратно. Ни один разумный человек не станет требовать большего от автомобиля. Я похлопал Бетси по крылу и поздоровался с ней, уложил скунса на переднее сиденье и залез в машину сам. Бетси никак не хотела заводиться, она предпочитала оставаться дома. Однако я потолковал с ней по-хорошему, наговорил ей всяких ласковых слов, и, наконец, дрожа и фыркая, она завелась. Я включил сцепление и вывел ее на шоссе. «Только не разгоняйся», — сказал я ей. «Где-то на этом перегоне автоинспекция ловит злостных нарушителей, так что у нас могут быть неприятности». Бетси медленно и плавно довезла меня до кабачка. Я оставил ее на стоянке, взял скунс под мышку и вошел в зал. За стойкой работал Чарли, а в зале было полно народу. Джонни Эшленд, Скелет Паттерсон, Джек О'Нил и еще с полдюжины других. Я опустил скунс на стойку, и он сразу же двинулся к ребятам, будто ему не терпелось с ними подружиться. А они, как его увидели, так сразу нырнули под табуреты и столы. Чарли схватил бутылку за горлышко и попятился в угол. «Эйса!» — заорал он. «Сейчас же убери эту пакость!» «Да ты не волнуйся», — сказал я, — «этот клиент не скандальный». «Скандальный или не скандальный, проваливай отсюда с ним вместе!» «Убери его ко всем чертям!» — хором подхватили посетители. Я на них здорово разозлился. Подумать только, так лезть в бутылку из-за ласкового скунса. Все же я смекнул, что их не переспоришь. Подхватил скунс на руки и отнес к Бетси. Я нашел куль из рогожки, сделал скунсу подстилку и велел сидеть на месте, никуда не отлучаться, мол, скоро вернусь. Эх, задержался я дольше, чем рассчитывал, потому что пришлось рассказывать все подробности. А ребята задавали каверзные вопросы и сыпали шуточками. Но никто не дал мне заплатить за выпивку, все подносили наперебой. Выйдя оттуда, я не сразу увидел Бетси, а увидев, не сразу подошел. Пришлось с трудом прокладывать к ней курс. Времени на это ушло порядком, но, поворачивая по ветру то на один галс, то на другой, я в конце концов подобрался к ней вплотную. Я с трудом попал внутрь, потому что дверца открывалась не так, как обычно, а войдя, не мог отыскать ключ. Наконец я все-таки нашел его, но тут же уронил на пол, а когда нагнулся, то растянулся ничком на сиденье. Там было страшно удобно, и я решил, что вставать вовсе глупо. Переночую здесь, и дело с концом. Пока я лежал, у Бетси завелся мотор. Хе! Бетси надулась и хочет вернуться домой самовольно. Вот какая у меня машина! Ну, чем не жена? Она дала задний ход, развернулась и направилась к шоссе. У самого шоссе остановилась, поглядела, нет ли там движения, и выехала на магистраль, направляясь прямехонько домой. Я нисколько не тревожился. Знал, что могу положиться на Бетси. Мы с ней многое пережили вместе, и она была умницей, хотя прежде никогда не ходил домой самостоятельно. Лежал я и удивлялся. Как это она раньше до этого не додумалась? Нет на свете машины, которая ближе человеку, чем автомобиль. Человек начинает понимать свой автомобиль, а автомобиль приучается понимать человека, и со временем между ними возникает настоящая привязанность. Вот и мне показалось совершенно естественным, что настанет день, когда машине можно будет доверять точно так же, как лошади или собаке, и что хорошая машина должна быть такой же верной и преданной, как собака или лошадь. Так я размышлял, и настроение у меня было отличное, а Бетси тем временем свернула с шоссе на проселок. Но только мы остановились у моей лачуги, как позади раздался визг тормозов. Я услышал, как открылась дверца чужого автомобиля, и кто-то выпрыгнул на гравий. Я попытался встать, но чуть замешкался, и этот кто-то рывком открыл дверцу, протянул руку, сгреб меня за шиворот и выволок из машины. На неизвестном была форма государственного дорожного инспектора. Второй инспектор стоял чуть подальше, а рядом с ним торчал полицейский автомобиль с красной мигалкой. Я просто диву дался, как это не заметил, что они за нами гонятся, но тут же вспомнил, что всю дорогу лежал пластом. «Кто вел машину?» — рявкнул тот фараон, что держал меня за шиворот. Не успел я рта раскрыть, как второй фараон заглянул в Бетси и проворно отскочил шагов на 10. «Слейд!» — взвыл он. «Там внутри скунс!» «Не хочешь ли ты сказать, что скунс сидел за рулем?» — осведомился Слейд. Второй возразил. «Скунс, по крайней мере, трезв». «Оставьте-ка скунс в покое», — сказал я им. «Это мой друг. Он никому не причинил зла». Я шарахнулся в сторону. Рука Слейда выпустила мой воротник, и я метнулся к Бетси. Я ударился грудью о сиденье, вцепился в руль и попытался втиснуться внутрь. Внезапно взревев, Бетси сама завелась. Из-под ее колес вылетел гравий и пулеметной очередью ударил в полицейский автомобиль. Бетси устремилась вперед и, пробив изгородь, вырвалась на шоссе. Она со всего размаха врезалась в заросли сирени, и я вывалился на ходу, а она понеслась дальше. Я лежал, увязнув в кустах сирени, и следил, как Бетси выходит на большую дорогу. «Она старалась как могла», — утешал я сам себя. «Она пыталась выручить меня, и не ее вина, что я не усидел за рулем. А теперь ей надо сматываться». и у нее это, видно, неплохо выходит. А ревет как, словно внутри у нее двигатель от линкора. Инспекторы вскочили в автомобиль и пустились в погоню, а я стал соображать, как бы выпутаться из сирени. В конце концов я оттуда выбрался, подошел к парадному крыльцу хижины и уселся на ступеньках. Тут вспомнил про изгородь и решил, что чинить ее все равно не стоит, проще пустить на растопку. За Бетси я не очень беспокоился. Я был уверен, что она не даст себя в обиду. В этом-то я был прав. Потому что немного погодя, автоинспекторы вернулись и поставили свою машину на подъездной дорожке. Они заметили, что я сижу на ступеньках, и подошли ко мне. «А где Бетси?» — спросил я. «Бетси? А фамилия?» — ответил Слейд вопросом на вопрос. «Бетси — это машина», — пояснил я. Слейд выругался. «Удрала. Идет с незажженными фарами, делает 100 миль в час. Я не я, если она ни во что не врежется». На это я только головой покачал. «С Бетси ничего такого не случится. Она знает все дороги на 50 миль в окружности». Слейд решил, что я над ним просто насмехаюсь. Он схватил меня и, встряхнув для острастки, поднял на ноги. «Ты за это ответишь». Он толкнул меня к другому инспектору, а тот поймал меня на лету. «Кидай его на заднее сиденье, Эрни, и поехали!» Похоже было, что Эрни не так бесится, как Слейд. Он сказал: «Сюда, папаш!» Втащив меня в машину, они больше не желали со мной знаться. Я ехал с Эрни на заднем сиденье, а Слейд сидел за рулем. Не проехали мы и мили, как я задремал. Когда я проснулся, мы как раз въезжали на стоянку у полицейского управления. Я вылез из машины и хотел был пойти сам, но они подхватили меня с двух сторон и поволокли силком. Мы вошли в помещение вроде кабинета, с письменным столом, стульями и скамьей. За столом сидел какой-то человек. «Что там у вас?» — спросил он. «Будь я проклят, если сам знаю», — ответил Слейд, злой как черт. «Боюсь, вы нам не поверите, капитан». Эрни подвел меня к стулу и усадил. «Пойду принесу тебе кофе, папаша. Нам надо с тобой потолковать. Желательно, чтобы ты протрезвел». Я подумал, что с его стороны это очень мило. Я вволь напился кофе, в глазах прояснилось, и все кругом перестало плясать и двоиться. Я имею в виду мебель. Хуже было, когда я принялся соображать. То, что прежде само собой разумелось, теперь показалось очень странным. Например, как это Бетси сама отправилась домой? В конце концов, меня подвели к столу, и капитан засыпал меня вопросами о том, кто я такой, когда родился и где проживаю. Но постепенно мы подошли к тому, что было у них на уме. Я не стал ничего скрывать. Рассказал о реактивных самолетах, о скунсах и о своем разговоре с полковником. Рассказал о собаках, о ласковом скунсе и о том, как Бетси разобиделась и пошла домой самовольно. «Скажите-ка, мистер Бейлс», — спросил капитан, — «а вы не механик? Я знаю, вы говорили, что работаете подённо и перебиваетесь случайным заработком, но я хочу выяснить, может, вы со своей машиной что-нибудь намудрили?» «Капитан», — ответил я честно, — «да я не знаю, с какого конца берутся за гаечный ключ». «Вы, значит, никогда не работали над своей Бетси?» «Просто ухаживал за ней на совесть». «А кто-нибудь еще над ней работал?» «Да я бы никого и на пушечный выстрел не подпустил». «В таком случае не можете ли вы объяснить, как эта машина движется сама по себе?» «Нет, сэр, но ведь Бетси умница. Вы точно помните, что не сидели за рулем?» «Конечно, нет. Мне казалось нормальным, что Бетси сама везет меня домой». Капитан в сердцах швырнул на стол свой карандаш. «Сдаюсь». Он встал из-за стола. «Пойду сварю еще кофе», — сказал он Слейду. «Может быть, у вас лучше получится». «Еще одно», — обратился Эрни к Слейду, когда капитан хлопнул дверью. «Этот скунс». «При чем тут скунс?» «Скунсы не виляют хвостом», — заявил Эрни. «И не мурлыкают». «Этот скунс проделывал и то, и другое», — — саркастически заметил Слейд. «Это был особенный скунс. Не скунс, а дива, хвост колечком. Кстати, скунс действительно ни при чем. Его только прокатили». «Не найдется ли у вас рюмашечки, а?» — спросил я. «Мне было здорово не по себе». «Конечно», — ответил Эрни. Он подошел к шкафчику в углу и вынул оттуда бутылку. Через окно я увидел, что восток начал светлеть. Скоро рассвет. Зазвонил телефон. Слейд снял трубку. Эрни подал мне знак, и я подошел к нему. Вернее, к шкафчику. Эрни вручил мне бутылку. «Только не увлекайся, папаша», — посоветовал он. «Ты ведь не хочешь снова перебрать, правда?» «Я и не увлекался. Высосал стакан полтора, и все». Слейд заорал. «Эй!» «Что случилось?» — спросил Эрни. Он отнял у меня бутылку. Не то чтобы силой, но вроде того. «Какой-то фермер обнаружил машину», — сказал Слейд. «Она обстреляла его собаку». «Она что собаку?» — с запинкой переспросил Эрни. «Так утверждает этот малый. Он выгнал коров. Было раннее утро. Он собирался на рыбалку и хотел заблаговременно сделать кое-что по хозяйству. В конце узкого тупичка, между тремя изгородями, он увидел машину и решил, что ее здесь бросили». «А что там насчет стрельбы?» «Ну вот слушай. Собака подбежала к машине и облаяла ее. И вдруг из машины вырвалась большая искра. Пса сбила с ног. Он встал и давай удирать. Машина пустила вдогонку ему вторую искру. Угодила псу прямо в ногу. Этот малый говорит, что у пса вскочили волдыри». Слейд взял курс на дверь. «Ну, вы там, поторапливайтесь». «Ты нам, может, понадобишься, папаш», — сказал Эрни. Мы выбежали на улицу и прыгнули в машину. «Где находится эта ферма?» — спросил Эрни. «Западнее воздушной базы», — ответил Слейд. Фермер поджидал нас на лавочке у ворот скотного двора. Когда Слейд затормозил, он вскочил на ноги. «Машина еще там», — доложил он. «Я с нее глаз не спускаю. Оттуда никто не выходил». «Она не может оттуда выбраться другим путем». «Никак. Кругом леса да поля. Это тупик». Слейд удовлетворенно хмыкнул. Он отвел полицейскую машину к началу проулка и развернул ее, надежно перегородив проезд. «Отсюда дойдем на своих двоих», — заявил он. «Сразу затем вон поворотом», — сказал фермер. Мы зашли за поворот и увидели, что там стоит Бетси. «Это моя машина», — сказал я. «Давайте рассредоточимся», — предложил Слейд. «С нее станется и нас обстрелять». Он расстегнул кобуру пистолета. «Не вздумайте палить по моей машине», — предупредил я, но он и бровью не повел. Мы все четверо рассредоточились и стали подкрадываться к Бетси. Чудно было, что мы ведем себя, будто она нам враг, и надо захватить ее врасплох. Вид у нее был такой же, как всегда. Обыкновенная развалюшка дешевой марки, но очень умная и очень преданная. И я все вспоминал, куда она только меня не возила, а ведь всегда привозила домой. И вдруг она нас атаковала. Стояла-то она носом к тупику, и ей пришлось дать задний ход, но это не помешало ей напасть на нас. Она слегка подпрыгнула и покатила к нам полным ходом, с каждой секундой все увеличивая скорость, и я увидел, что Слейд выхватил пистолет. Я выскочил на середину проулка и замахал руками. Не доверял я этому Слейду. Я боялся, что если Бетси не подчинится, он изрешетит ее пулями. А Бетси не собиралась останавливаться. Она надвигалась на нас, и притом гораздо быстрее, чем положено такой старой колымаге. «С дороги, кретин!» — завопил Эрни. «Она тебя сшибет!» Я отскочил в сторону, но при этом не больно старался. Я подумал, если уж до того дошло, что Бетси хочет сшибить меня, то стоит ли тогда жить на свете? Я споткнулся и растянулся ничком, но, падая, заметил, что Бетси оторвалась от земли, точно собиралась через меня перепрыгнуть. Я сразу смекнул, что уж мне-то ничего не угрожает. У Бетси и в мыслях не было наехать на меня. А Бетси поплыла прямиком в небо. Колеса у нее все еще крутились, будто она взбиралась задним ходом на невидимый крутой холм. Я перевернулся на спину, сел и давай глядеть на нее. А поглядеть было на что, это уж поверьте. Она летела точь-в-точь, как самолет. Я просто черт знает как гордился ею. Слейд стоял, разинув рот, опустив руку с пистолетом. Ему и в голову не пришло стрелять. Скорее всего, он вообще забыл, что у него есть пистолет. Бетси взмыла над верхушками деревьев, и вся засияла, засверкала под солнцем. Двух недель не прошло с тех пор, как я ее драил. И я подумал, да чего ж это здорово, что она научилась летать. Тут я увидел реактивный самолет и хотел крикнуть Бетси, чтоб побереглась, но во рту у меня пересохло, будто туда квасцов насыпали. Я онемел. Наверное, все это длилось секунду, но мне казалось, будто они летят уже целую вечность. В небе повисла Бетси и повис самолет, и я знал, что катастрофы не миновать. Потом по всему небу разлетелись куски металла, а реактивный самолет задымился и пошел на посадку влево, в сторону кукурузного поля. Я сидел посреди дороги, руки-ноги стали прям ватные, и глаз не сводил с кусков, которые еще недавно были моей Бетси. У меня на душе кошки скребли, сердце кровью обливалось от такого зрелища. Обломки машины с грохотом падали на землю. Но один кусок спускался не так стремительно, как остальные. Он как будто планировал. Я все следил за ним и недоумевал, с чего это он планирует, когда остальные куски давно упали. И вдруг заметил, что это крыло машины, и что оно болтается вверх-вниз, словно тоже хочет упасть, но кто-то ему мешает. Крыло спланировало на землю у опушки леса. Оно легко опустилось, покачалось и осело на бок. А когда оно оседало, из него что-то выскочило. Это что-то встряхнулось и в припрыжку умчалось в лес. «Ласковый скунс!» К этому времени все метались, как угорелые. Эрни бежал к фермерскому дому, звонить на воздушную базу насчет самолета, а Слейд с фермером мчались на кукурузное поле, где самолет пропахал в кукурузе такую межу, что там прошел бы и танковый дивизион. Я встал и подошел к тому месту, где, как я приметил, упали куски. Кое-что я нашел. Фару. Даже стекло на ней не разбилось. Искореженное перекрученное колесо, металлическую решетку с радиатора. Я понимал, что все это бестолку. Никто уж никогда не соберет Бетси заново. И вот стоял я с куском хромированного металла в руке и думал о том, как славно мы с Бетси бывало проводили время. Как она возила меня в кабачок и терпеливо дожидалась, когда мне захочется домой. И как мы уезжали на рыбалку, и вдвоем съедали там походный ужин, и как осенью подавались к северу охотиться на оленей. Пока я там стоял, с кукурузного поля вернулись Слейд и фермер, а между ними плелся летчик. У него был очумелый вид, ноги подгибались, и он просто висел на своих спутниках. Глаза у него остекленели, язык заплетался. Дойдя до проулка, они перестали поддерживать летчика, и тот тяжело опустился на землю. «Какого черта?» — только и спросил он. «Неужто стали выпускать летающие автомобили?» Никто ему не ответил. Зато Слейд накинулся на меня. «Эй, папаша, оставь в покое обломки. Не смей к ним прикасаться». «У меня есть полное право к ним прикасаться», — возразил я. «Это моя машина». «Ничего не трогай, здесь что-то нечисто. Эта рухлядь, возможно, покажет, в чем дело, если к ней никто не сунется раньше времени». Бросил я решетку от радиатора и вернулся в проулок. Мы все четверо расселись рядком и стали ждать. Летчик, видимо, пришел в себя. Ему рассекло кожу над глазом, и на лице запеклась кровь, но, в общем-то, он был целеханек. Даже попросил сигарету, и Слейд дал ему закурить и поднес огонек. Мы услышали, как в начале проулка Эрни задним ходом вывел полицейскую машину из тупичка. В скорости он подошел к нам. «Сейчас будут!» Он сел рядом с нами. О том, что произошло, мы и словом не обмолвились. По-моему, все боялись об этом говорить. Не прошло и четверти часа, как нагрянула вся воздушная база. Сначала появилась санитарная машина, туда погрузили летчика, и она отъехала, вздымая клубы пыли. Вслед за санитарной машиной подъехали пожарные, а за ними джип с самим полковником. За полковничьим потянулись другие джипы и 3-4 грузовика, и все машины были битком набиты солдатами. Мы и глазом моргнуть не успели, как они наводнили всю округу. Полковник сразу побагровел, видно, расстроился. Оно и понятно. Где это видно, чтоб самолет в воздухе налетал на автомобиль? Громко топая, полковник подошел к Слейду и наорал на него. А Слейд в ответ тоже заорал. И я удивился, с чего это они так взъелись друг на дружку? Но оказалось, ничего подобного. Просто такие уж у них голоса, когда они волновались. Кругом все бегали, суетились и тоже орали. Но это продолжалось недолго. Прежде чем полковник и Слейд перестали шуметь, набежало полным-полно солдат, и инициатива перешла к военно-воздушным силам. Окончив разговор со Слейдом, полковник подошел ко мне. «Итак, машина была ваша», — сказал он таким тоном, будто я во всем виноват. «Да, моя. И я стребую с вас убытки по суду. Машина была первый сорт». Полковник вперился в меня так, словно хотел убить на месте, и вдруг узнал. «Постойте-ка», — сказал он, — «это не вы у меня на днях были?» «Точно. Я еще рассказывал вам о своих скунсах. Один из них как раз сидел сейчас в старушке Бетси». «Валяйте дальше, приятель», — сказал полковник. «До меня что-то туго доходит. Только не травите». «Старушка Бетси — это машина», — объяснил я, — «и в ней сидел скунс. Когда в нее врезался ваш самолет, скунс приземлился на крыле от машины». «Вы хотите сказать, что скунс — крыло... что...» «Он вроде бы спланировал», — докончил я. «Капрал», — обратился полковник к Слейду, — «что там у него на счету?» «Да только езда в пьяном виде», — ответил Слейд. «Пустяки». «Я хотел бы взять его с собой на базу». «Буду вам очень признателен», — неуверенным голосом ответил Слейд. «В таком случае пошли», — сказал полковник, и я проследовал за ним к джипу. Мы расположились на заднем сиденье, а машину вел солдат. Шпарил, как на пожар. Мы с полковником особенно не разговаривали. Мы только зубы стискивали и надеялись, что доберемся живыми. Так, по крайней мере, был со мной. Там, на базе, полковник сел за свой письменный стол, кивком приказал мне занять кресло. Потом откинулся на спинку стула и давай меня изучать. Счастье, что ничего плохого я не сделал, иначе под его взглядом я бы, пожалуй, не выдержал и раскололся. «Вы тут много чего наговорили», — начал полковник. «Устраивайтесь-ка поудобнее и расскажите все с самого начала, не пропуская ни единой мелочи». Я стал рассказывать ему все как есть и пустился во всякие подробности, чтобы втолковать ему мою точку зрения. А он ничего, не перебивал, только сидел и слушал. Ни разу еще мне не попадался такой хороший слушатель. Когда я выложил все до конца, он нашарил на столе блокнот и карандаш. «Давайте-ка зафиксируем основные выводы», — сказал он. «Вы утверждаете, что раньше машина никогда не совершала вот самовольных действий?» «Насколько я знаю, не совершала», — ответил я как на духу. «Но, конечно, она могла тренироваться в мое отсутствие». «И никогда до сих пор не летала?» Я покачал головой. «А когда она стала проделывать то и другое, в ней находился этот ваш скунс?» «Совершенно верно». «И вы утверждаете, что после катастрофы скунс спланировал, сидя на крыле машины?» «Крыло перевернулось, а скунс убежал в лес». «Вам не кажется странным, что крыло планировало, тогда как остальные обломки просто грохнулись оземь?» Я согласился, что это и вправду чудно. «Теперь о скунсе. Вы утверждаете, что он мурлыкал?» «Еще как! Любдорого было слушать!» «И вилял хвостом?» «Прям как собака». Полковник отодвинул блокнот и откинулся на спинку стула. Он сложил руки на груди, точно обнял себя за плечи. «По личному опыту, накопленному в детстве при ловле скунсов в капканы, могу вам сообщить, что скунсы не мурлыкают и никогда не виляют хвостом». «Я знаю, что у вас на уме», — объявил я, озлившись. «Но не так уж я был пьян. Я сделал глоток-другой. чтобы скоротать время, покуда появится самолет. Но я видел скунса своими глазами. Знаю, что это был именно скунс, и помню, как он мурлыкал. Ласковый был, будто я ему понравился, и он... «Ну ладно», — сказал полковник, — «ладно». Сидели мы и смотрели друг на друга. Ни с того ни с сего он ухмыльнулся. «А знаете», — сказал он, — «я вдруг понял, что мне нужен адъютант». «Желающих нет», — ответил я упрямо. «Вы меня и на четверть мили не подтащите к реактивному самолету. Хоть вяжите по рукам и по ногам». «Вольнонаемный адъютант. $300 в месяц и полное обеспечение». «Хе, всю жизнь мечтал толкаться среди военных». «И выпивки сколько влезет?» «Где надо расписаться?» — спросил я. Вот так-то я и стал адъютантом полковника. Я подумал, что у него шарики за ролики заехали, да и сейчас так думаю. Для него все сложилось бы куда лучше, если бы он тогда же вышел в отставку. Но он носился со своей идеей и был из числа тех азартных дураков, что играют ва-банк. Мы с ним уживались как нельзя лучше, но временами кое в чем расходились. Началось все с дурацкого требования, чтобы я не отлучался с базы. Я устроил скандал, но полковник уперся. «Ты выйдешь за ворота, распустишь слюни и начнешь трепаться», — твердил он. «А мне надо, чтобы ты прикусил язык и держал его за зубами. Как по-твоему, для чего я тебя взял на службу?» Жилось мне не так уж плохо. Заботы в помине не было. Просто пальцем не шевелил. Никакой работы с меня никто не спрашивал. Жратва была сносная. Комнату с постелью мне дали, и полковник сдержал слово насчет выпивки. Несколько суток я полковника вовсе не видел. В один прекрасный день забежал к нему поздороваться. Только я на порог, как входит сержант с пачкой бумаг в руке, и будто сам не свой. «Вот рапорт о том автомобиле, сэр», — доложил он. Полковник взял бумаги и перевернул несколько листов. «Сержант, я ничего не понимаю». «И я тоже, сэр». «Ну, вот это, например, что?» — спросил полковник и ткнул пальцем. «Вычислительное устройство, сэр!» «В автомобилях не бывает вычислительных устройств». «Вот именно, сэр, тоже и я говорю, но мы нашли место, где оно было укреплено на моторе». «Укреплено? Приварено?» «Ну, не совсем приварено. Оно вроде бы стало частью мотора, будто их отлили вместе. Там не было никаких следов сварки». «А вы уверены, что это вычислительное устройство?» «Так утверждает Коннелли, сэр. Он на вычислительных машинах собаку съел, однако таких он еще не видывал. Он говорит, что это устройство работает по совершенно иному принципу и полагает, что он очень толковый. Принцип этот, он говорит...» «Продолжайте», — гаркнул полковник. «Он говорит, что по мощности это устройство в 1000 раз превосходит лучшие наши вычислительные машины. Он говорит, будто даже не обладая буйной фантазией, можно назвать это устройство разумным». «Что вы понимаете под словом «разумный»?» «Ну, вот Коннелли уверяет, что такая штука, возможно, умеет самостоятельно мыслить». «О, Господи!» — только и выговорил полковник. Он посидел с минут, словно о чем-то задумался, потом перевернул страницу и ткнул в другое место. «А это другой блок, сэр», — сказал сержант. «Чертеж блока. Что за блок, неизвестно». «Неизвестно? Мы никогда ничего подобного не видели, сэр. Мы понятия не имеем, какое у него назначение. Он был связан с трансмиссией, сэр». «А это?» «Результаты химического анализа бензина. С бензином что-то странное, сэр. Мы нашли бак, весь искореженный, на себя не похожий, но там еще оставался бензин. Он не...» «Но с какой стати вам вздумалось делать анализ?» «Да ведь это не бензин, сэр. Это что-то другое. Раньше был бензин, но он изменился, сэр». «У вас все, сержант?» Сержанту, как я видел, становилось жарко. «Нет, сэр, есть еще кое-что. В рапорте все изложено, сэр. Нам удалось найти большую часть обломков, сэр. Отсутствует лишь несколько мелких деталей. В настоящее время мы работаем над сборкой». «Сборкой?» «Может, вернее назвать это склейкой, сэр». «Машина не будет ходить?» «Навряд ли, сэр. Ее здорово покалечило. Но если бы ее удалось собрать целиком, это был бы лучший автомобиль в мире. Судя по спидометру, машина прошла 80 тысяч миль, но ее состояние такое, будто она только вчера с завода. К тому же она сделана из таких сплавов, что мы просто диву даемся». Сержант помолчал. «Осмелюсь доложить, сэр, тут дело нечисто». «Да-да», — сказал полковник. «Вы свободны, сержант. Еще как нечисто». Сержант повернулся кругом. «Минуточку», — окликнул его полковник. «Есть, сэр?» «Мне очень жаль, сержант, но вам и всему подразделению, прикомандированному к машине, не разрешается покидать территорию базы. Я не могу допустить утечки информации. Сообщите своим людям. Если кто-нибудь пикнет, я с ним живо расправлюсь». «Есть, сэр», — сказал сержант и вежливо козырнул. Но вид у него был такой, словно он сейчас полковнику глотку перережет. Когда сержант вышел, полковник сказал мне: «Эйса, если ты что-то знаешь и молчишь, а потом это выплывет наружу, и я окажусь в дураках, то я сверну твою тощую шею». «Чтоб мне провалиться», — сказал я. Он как-то чудно на меня посмотрел. «Тебе известно, что это за скунс?» Я покачал головой. «Это вовсе не скунс», — сказал он. «И мы обязаны выяснить, кто же это». «Но ведь его здесь нет. Он убежал в лес». «Его можно поймать». «Это мы-то вдвоем?» «Зачем вдвоем? На базе 2000 солдат». «Но...» «Ты думаешь, им не очень-то по вкусу ловить скунса?» «Примерно так. Может, они и пойдут в лес, но сделают все, чтобы не найти скунса. Ни за что не станут ловить». «Станут как миленькие, если пообещать вознаграждение. $5000». И я посмотрел на него так, словно он окончательно спятил. «Поверь», — сказал полковник, — «он того стоит. Всех этих денег до последнего цента». «Я ж говорю», — свихнулся человек. В облаву на скунс я не пошел. Я знал, как мало шансов найти его. К этому времени он мог выбраться за пределы штата или залезть в такую нору, где его и днем с огнем не сыщешь. Да и ни к чему мне было $5000. Я получал хороший оклад и пил в волю. На другой день я зашел к полковнику покалякать. У него был крупный разговор с военным врачом. «Вы обязаны отменить свой приказ», — разорялся Костоправ. «Не могу я его отменить», — орал полковник. «Мне необходимо это животное». «Вы когда-нибудь видели, чтобы скунсов ловили голыми руками?» «Нет, никогда. У меня уже 11 штук», — сказал Костоправ. «Больше я не потерплю». «Капитан», — ответил полковник, — «прежде чем все это кончится, у вас будет гораздо больше 11 скунсов». «Значит, вы не отмените приказ, сэр?» «Нет». «В таком случае я сам прекращу это безобразие». «Капитан!» — свирепо произнес полковник. «Вы невменяемы», — заявил Костоправ. «Никакой военный трибунал!» «Капитан!» Но капитан ничего не ответил. Он повернулся кругом и вышел. Полковник взглянул на меня. «Иной раз приходится тяжко», — сказал он. «Я понял, что надо срочно найти этого скунса, иначе полковника смешают с грязью». «А все-таки я в толк не возьму», — сказал я. «На кой черт вам сдался этот зверь? Обыкновенный скунс, разве что мурлыкать умеет». Полковник уселся за стол и стиснул голову руками. «О, Господи!» — простонал он. «Да чего ж тупые люди!» «Это да!» — не отставал я. «Но все-таки непонятно». «Сам посуди», — сказал полковник. «Кто-то копался в твоей машине. Ты утверждаешь, что это не твоя работа. Ты утверждаешь, что не подпустил бы к машине никого другого. Ребята, которые исследовали обломки, заявляют, что в машине есть такие премудрые устройства, до каких у нас еще никто не додумался». «Если вы думаете, что этот скунс...» — полковник трахнул кулаком по столу. «Да какой там скунс? Нечто похожее на скунса. Нечто, смыслящее в машинах побольше твоего, моего, да и вообще больше, чем будет когда-нибудь смыслить человек. Но у него и рук-то нет. Как, по-вашему, он мог сотворить то, что вы думаете?» Но он не успел мне ответить. С треском распахнулась дверь, и ввалились двое солдат из караулки. Им было не до того, чтобы приветствовать полковника по всей форме. «Господин полковник», — сказал один из них, переводя дух, «Господин полковник, нашли! Даже не пришлось его ловить! Мы свистнули, и он пошел за нами следом!» За ними, виляя хвостом и мурлыча, вошел скунс. Он сразу подбежал ко мне и стал тереться о мои ноги. Когда я наклонился и взял его на руки, он замурлыкал так громко, что я побоялся, не взорвется ли. «Он самый?» — спросил меня полковник. «Он и есть», — подтвердил я. Полковник схватил телефонную трубку. «Соедините меня с Вашингтоном. Пентагон, мне нужен генерал Сандерс». И махнул нам рукой. «Вон отсюда». «Ну, господин полковник, вознаграждение!» «Получите, а теперь убирайтесь». Вид у него был как у человека, которому только сейчас объявили, что его не расстреляют на рассвете. Мы повернулись через правое плечо и вышли из кабинета. У двери с винтовками в руках топтались четыре субъекта устрашающего вида. Типичные техасские гангстеры. «Ты на нас не обращай внимания, друг», — сказал мне один из них. «Мы всего-навсего твои телохранители». Это и вправду были мои телохранители. Ни на шаг от меня не отставали. Куда я, туда и они. И с нами ходил скунс. Поэтому они ко мне и прилипли. Я-то им был до лампочки. Это скунс надо было охранять. А скунс привязался ко мне. Клещами не оторвешь. Он шел за мной по пятам и шмыгал у меня между ботинками. Но по большей части ему хотелось, чтобы я таскал его на руках и сажал себе на плечо. И он все время мурлыкал. То ли смекнул, что я ему настоящий друг, то ли считал меня простофилией. Жить стало трудновато. Скунс спал вместе со мной, и в моей комнате ночевали все четыре охранника. В отхожее место я шел со скунсом и одним охранником, а остальные трое околачивались поблизости. Я ни на миг не оставался один. Я говорил, что это непорядочно. Я говорил, что это неконституционно. Ничего не помогало. Деться было некуда. Охранников было 12 штук, и работали они в 3 смены, по 8 часов каждая. Несколько дней я не видел полковника и подумал, что это странно. Раньше он себе места не мог найти, пока не заполучит скунса, а теперь ему до скунса и дела нет. А я тем временем пораскинул умом насчет того, что говорил полковник о скунсе. Будто это и не скунс вовсе, а существо, по виду схожее со скунсом, и будто оно знает о чем-то побольше нашего. И чем дольше я об этом думал, тем больше верил в то, что полковник, пожалуй, прав. Но все-таки казалось невероятным, чтобы какая-то безрукая тварь разбиралась в машинах, не говоря уж о том, чтобы мудрить с ними. Но тут я вспомнил, как мы с Бетси всегда понимали друг друга, и более того, представил себе, что человек и машина сближаются настолько, что могут друг с другом беседовать, и тогда человек, даже безрукий, может помочь машине улучшиться». И хоть когда говоришь это вслух, получается что-то вроде нелепицы, но в глубине души мне казалось, что так и должно быть. И как-то тепло становилось при мысли о том, что человек и машина могут стать закадычными друзьями. Если на то пошло, не такая уж это нелепость. «Быть может, — говорил я себе, — когда зашел в кабачок и оставил скунса в машине, то скунс оглядел ее и пожалел эту старую колымагу, как мы с вами пожалели бы бездомную кошку или больную собаку. И, может быть, скунс тут же на месте решил починить ее, как умеет. С него осталось бы и металлом разжиться где-нибудь, где не скоро хватится, чтобы смастерить вычислители и все эти их хитроумные штучки. Кто его знает? Может, до него не доходило, хоть тресни, как это их не было в машине с самого начала? Может, он считал, что машина без этих штучек вообще не машина? А, скорее всего... Подумал, что Бетси неисправна. Охранники прозвали скунса Вонючкой, и это были враки, потому что от него ничуть не пахло. Редко я встречал таких спокойных и воспитанных зверей. Я сказал охранникам, что это несправедливо, но они только ржали надо мной, и в скорости об этой кличке прознала вся база, и куда бы мы ни шли, отовсюду нам кричали: «Эй, Вонючка!» Скунс, как видно, ничего не имел против, и я тоже в мыслях стал называть его... Вонючкой. Так я сам додумался, что Вонючка мог починить Бетси, и почему он ее чинил. Но одного я никак не уразумел. Откуда он вообще взялся? Думал я, думал, но так ничего и не надумал, кроме каких-то глупостей, и даже сам решил, что это уж слишком. Разок-другой я заходил к полковнику, но сержанты и лейтенанты гнали меня в три шеи, и мы с ним так и не повидались. Я обиделся и решил туда больше не соваться, пока он меня не позовет. В один прекрасный день он меня позвал. Прихожу я и вижу. У него в кабинете полным-полно важных шишек. Полковник как раз переговаривался с каким-то старым, седым, свирепым старикашкой. У него был нос крючком, зубастая пасть и звезды на погонах. «Генерал», — обратился к старикашке полковник, — «разрешите представить вам ближайшего друга Ванючки». Генерал подал мне руку. Ванючка помурлыкал ему, сидя на моем плече. Генерал хорошенько вгляделся в Ванючку. «Полковник», — сказал он, — «от души надеюсь, что вы не заблуждаетесь. В противном случае, если когда-нибудь дойдет до огласки, военно-воздушные силы погибли. Армия и флот будут потешаться над нами еще десятки лет, да и Конгресс никогда не простит нам такого розыгрыша». Полковник судорожно глотнул. «Уверяю вас, сэр, я не заблуждаюсь». «Не знаю, как это я дал себя уговорить», — разворчался генерал. «Более сумасбродный план и представить себе невозможно». Он еще раз поглядел на Ванючку. «По-моему, скунс как скунс», — заметил генерал. Полковник представил меня группе других полковников и куче майоров, а с капитанами, если они там вообще были, возиться не стал, и все жали мне руку, а Ванючка им морлыкал. Получалось очень уютно. Один из полковников подхватил Ванючку на руки, но тот стал отчаянно брыкаться и все рвался ко мне. Генерал сказал: «Кажется, он предпочитает именно ваше общество». «Он мой друг», — объяснил я. После ланча полковник с генералом зашли за мной и Ванючкой, и все мы отправились в ангар. Там навели порядок, и в ангаре стоял только один самолет из новейших реактивных. Нас поджидала целая толпа. Были и военные, но больше всего спецы в гражданской одежде или в грубых бумажных комбинезонах. Некоторые держали в руках инструменты. Так я считаю. Хотя я и таких диковин сроду не видывал. И повсюду были понаставлены какие-то аппараты. «А теперь, Эйса», — сказал полковник, — «сядь в этот реактивный самолет вместе с Ванючкой». «А чего там делать?» — спросил я. «Да просто посиди, но только ничего не трогай, иначе ты нам все испортишь». Мне показалось, что дело тут нечисто, и я заколебался. «Не бойтесь», — успокоил меня генерал, — «вам ничего не грозит. Входите смелее и усаживайтесь». Так я и сделал, и получилось вовсе глупо. Я вскарабкался туда, где полагалось сидеть пилоту, и уселся в его кресло. Ну и местечко. Повсюду торчала всякая чертовщина, какие-то приборы и невидные штучки. Я не смел шелохнуться, до того боялся их задеть. Бог его знает, что могло бы стрястись. Вошел я, значит, уселся и некоторое время развлекался тем, что глазел на все эти диковины и гадал, для чего это они служат, но почти ни разу не угадал. В конце концов я осмотрел все в сотый раз и стал ломать себе голову, чем бы еще заняться. А делать было нечего. Скучище смертное. Но тут я вспомнил, сколько денег заколачиваю, сколько даровой выпивки получаю, и подумал, что ради всего этого можно просидеть любое кресло. А Ванючка вообще не обратил ни на что внимания. Он пристроился у меня на коленях и заснул. Так мне, во всяком случае, казалось. Он-то себя не утруждал, это уж точно. Лишь время от времени приоткрывал один глаз или поводил ухом. Только и всего. Поначалу я об этом не думал, но когда посидел там час или около того, до меня вдруг дошло, зачем они затащили нас с Ванючкой в самолет. «Они надеются», — подумал я, — «что если посадят в самолет Ванючку, он и этот самолет пожалеет и проделает с ним такую же штуку, как с Бетси». Но если они так полагают, то наверняка останутся в дураках, ведь Вонючка решительно ничего не стал делать, только свернулся клубочком и заснул. Мы просидели несколько часов, а потом нам сказали, что можно вылезать. Тут-то и закрутилась операция «Вонючка». Так они называли всю эту бодягу. Просто умора, каких только названий не выдумает военная авиация. Это тянулось несколько дней. Утром мы с Вонючкой вставали, несколько часов сидели в самолете, делали перерыв на обед и возвращались еще на несколько часов. Вонючка как будто не возражал. Ему было все равно, где сидеть. Он только и делал, что сворачивался клубочком у меня на коленях, а через 5 минут уже дремал. Насколько я мог судить, дело не двигалось ни на шаг, но с каждым днем генерал, полковник и спецы, что наводняли ангар, распалялись все больше и больше. Видно было, что им до смерти охот почесать языки, но они сдерживались. Очевидно, работа не кончалась и после того, как мы с Вонючкой уходили. Каждый вечер в ангаре горел свет, спецы вкалывали вовсю, а вокруг них охраны было видимо-невидимо. В один прекрасный день тот реактивный самолет, в котором мы сидели, выкатили из ангара, вместо него поставили другой, и все повторилось снова здорово. Опять ничего не произошло. Однако атмосфера в этом ангаре до того накалилась, что казалось, все вот-вот вспыхнет. Ума не приложу, что там такое творилось. Постепенно это состояние напряженности передалось всей базе, и началось что-то совершенно невероятное. Вам и во сне не снилась воинская часть, которая бы так проворно пошевеливалась. Приехала бригада строителей, и давай строить новые корпуса. А как только они были готовы, там разместили какие-то машины. Приезжали все новые и новые люди, и очень скоро база превратилась в растревоженный муравейник. Однажды я вышел погулять, а охранники тащились рядом, и увидел такое, что аж глаза выпучил. Всю базу обносили 4-метровым забором, увенчанным колючей проволокой. А по эту сторону забора было столько охранников, что они чуть не наступали друг другу на пятки. Вернулся я с прогулки перепуганный, потому что, судя по всему, меня силком втянули в какое-то чересчур сложное и темное дело. До сих пор я полагал, что речь идет только о полковнике, который слишком выслуживался перед начальством и теперь никак это не расхлебает. Все время я очень жалел полковника, ведь генерал, судя по его роже, был из тех типов, что позволяют водить себя за нос лишь до поры до времени, а потом раз — и к ногтю. Примерно в то же время посреди одной из взлетных полос стали рыть огромный котлован. Как-то раз я подошел взглянуть на него и только диву дался. Была хорошая, ровная взлетная полоса, стоила больших денег, а теперь в ней роют яму. Не иначе как хотят сделать бассейн для плавания. Я пораспросил кое-кого, но люди, к которым я обращался, то ли сами ничего не знали, то ли знали, да помалкивали. А мы с Вонючкой все сидели в самолетах. Теперь это был 6-й по счету. Но ничто не менялось. Я сидел и скучал до одури, а Вонючка не унывал. Как-то вечером полковник передал через сержанта, что хочет меня видеть. Я вошел, сел и посадил Вонючку на письменный стол. Он разлегся на полированной крышке и стал переводить глаза с меня на полковника. «Эйса», — сказал полковник, — «по-моему, все идет хорошо». «Вы хотите сказать, что добились своего?» «Мы добились неоспоримого преимущества в воздухе. Теперь мы опередили остальные страны на добрый десяток лет, если не на все 100, в зависимости от того, насколько нам удастся все освоить. Теперь нас никому не догнать». «Но ведь Вонючка только и делал, что спал». «Он только и делал, — сказал полковник, — что реконструировал каждый самолет. В ряде случаев он применял совершенно непонятные принципы, но голову даю на отсечение, немного погодя мы их поймем. А в других случаях изменения были так просты и так очевидны, что просто удивительно, как это мы сами до них не додумались». «Полковник, а кто такой Вонючка?» «Не знаю», — ответил он. «А вы же что-то подозреваете?» «Безусловно, но это только подозрение, не более. Мне даже страшно подумать об этом». «Меня не так-то легко застращать». «Ну, что же, в таком случае...» Вонючка не похож ни на что земное. Мне кажется, он с другой планеты, а может быть, даже из другой звездной системы. По-моему, он совершил к нам космический перелет. Как и зачем, не имею представления. Возможно, звездолет потерпел аварию, а Вонючка сел в спасательную ракету и прилетел на Землю. Но если у него была ракета... Мы прочесали каждый квадратный метр на много миль в окружности. И ничего не нашли? Ничего, сказал полковник. Переварить такую идею было трудновато, но я с этим справился. Затем я подумал о другом. «Полковник», — сказал я, — «по вашим словам, Вонючка починил самолеты, и они стали даже лучше новых. Как же он мог это сделать, когда у него нет рук, и он только спал и ни до чего ни разу не дотронулся?» «А как по-твоему?» — спросил полковник. «Я выслушал уйму догадок. Из них только одна не совсем лишена смысла, да и то с натяжкой. Это телекинез». «Ну и словечко. А что это значит, полковник?» «Этим словечком я собрался ошарашить ребят в кабачке, если когда-нибудь попаду туда снова, и хотел употребить его кстати». «Передвижение предметов усилием мысли», — объяснил полковник. «Да ведь он ничего не передвигал», — возразил я. «Все новые устройства в Бетсе и в самолетах взялись прямо изнутри. Никто ничего не вставлял». «При телекинезе и это возможно». Я задумчиво покачал головой. «А мне все иначе мыслится». «Валяй», — вздохнул полковник. «Послушаем и твою теорию. Не понимаю, с какой стати ты должен быть исключением». «По-моему, у Вонючки, если можно так выразиться, легкая рука на машины», — сказал я. «Знаете, как у некоторых людей бывает легкая рука на растение, а вот у него...» Полковник одарил меня долгим жестким взглядом из-под нахмуренных бровей, потом медленно склонил голову. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Новые узлы и детали никто не вставлял и не переставлял. Они наросли». «Что-то в этом роде. Может быть, он умеет оживлять машины и все улучшает их, отращивая детали, чтобы машины стали счастливее и повысили свой КПД». «В твоем изложении это звучит глупо», — проворчал полковник. «Но вообще-то здесь намного больше смысла, чем во всех прочих рассуждениях. Человек работает с машинами, я говорю о настоящих машинах, всего лишь лет 100, от силы 200. Если поработать с ними 10 тысяч или миллион лет, это покажется не таким уж глупым». Мы долго молчали. Уже наступили сумерки, а мы оба все думали, и, наверное, об одном и том же. Думали о черной бездне, лежащей за пределами Земли, и о том, как Вонючка пересекал эту бездну. Пытаясь представить себе, из какого мира он прибыл, почему расстался со своим миром, и что случилось с ним в черной бездне, что вынудило искать убежище на Земле. И оба, наверное, думали о том, какая ирония судьбы занесла его на планету, где он похож на зверька, от которого все норовят держаться подальше. «Чего я никак не пойму», — нарушил молчание полковник, — «так это зачем ему такие хлопоты? Почему он это делает ради нас?» «Он это делает не ради нас, а ради самолетов», — ответил я. «Он их жалеет». Дверь распахнулась, и громко топая вошел генерал. Он торжествовал. В комнате сгустилась тьма, и вряд ли он меня увидел. «Разрешение получено!» — радостно объявил он. «Корабль прибудет завтра. Пентагон не возражает». «Генерал», — сказал полковник, — «мы чересчур торопим события. Пора заложить какие-то основы для понимания самой сути. Мы ухватили то, что лежало на поверхности. Мы использовали этого зверька на всю катушку. Мы получили колоссальную информацию». «Но не ту, что нам нужна!» — рявкнул генерал. — «До сих пор мы занимались опытами, а вот информации по А-кораблю у нас нет. Вот что необходимо нам в первую очередь». «Точно так же нам необходимо понять это существо, понять, каким образом оно все делает. Если бы с ним можно было побеседовать...» «Побеседовать?» — генерал совсем взбесился. «Да, побеседовать», — не испугался полковник. «Скунс все время мурлыкает. Может быть, это способ общения? Нашедшие его солдаты только свистнули, и он пошел за ними. Это было общение. Будь у нас хоть капля терпения». «У нас нет времени на такую роскошь, как терпение, полковник!» «Генерал, нельзя же так, просто выжить его досуха. Он сделал для нас очень много. Отплатим же ему хоть чем-нибудь. Ведь он-то проявляет необычайное терпение, ждет, пока мы установим с ним контакт, и надеется, что когда-нибудь мы признаем в нем разумное существо». Они орали друг на друга, и полковник, должно быть, позабыл о моем присутствии. Мне стало неудобно. Я протянул Ванючке руки, и он прыгнул прямо ко мне. На цыпочках я прокрался через весь кабинет и незаметно вышел. В ту ночь я лежал в постели, а Ванючка свернулся клубком поверх одеяла у меня в ногах. В комнате сидели 4 охранника, тихие, как настороженные мыши. Я поразмыслил над тем, что сказал генералу полковник, и сердце мое потянулось к Ванючке. Я вообразил, как было бы ужасно, если бы человека вдруг выкинули в мир скунсов, которым плевать на него. Им интересно разве только то, что он умеет рыть самые глубокие гладкие норы, какие приходилось видеть скунсам, и делает это быстро. И вот человек должен вырыть столько нор, что скунсам некогда постараться понять этого человека, потолковать с ним или выручить его. Лежал я, жалел Ванючку и убивался, что ничем не могу ему помочь. Тогда он полез ко мне по одеялу, забрался под простыню. Я высвободил руку и крепко прижал его к себе, а он мне тихонько замурлыкал. Так мы с ним и заснули. На другой день появился А-корабль, последний из 3 изготовленных, но все еще экспериментальный. На вид это был просто чудище, и мы стояли на порядочном расстоянии от цепи охранников и смотрели, как он, лихо маневрируя, садится торцом в заполненный водой котлован. По трапу спустился экипаж корабля, свора наглых юнцов. За ними подъехала моторка. На утро мы отправились к кораблю. Я сидел в моторке вместе с генералом и полковником, и пока лодка качалась у трапа, они опять успели разойтись во мнениях. «Я по-прежнему считаю, что это рискованно, генерал», — сказал полковник. «Одно дело баловаться с реактивными самолетами, совершенно другое — атомный корабль. Если Ванючке вздумается мудрить с реактором...» Не разжимая губ, генерал процедил. «Приходится идти на риск». Полковник пожал плечами и полез вверх по трапу. Генерал подал мне знак, и я тоже полез, а Ванючка сидел у меня на плече. За нами последовал генерал. Раньше мы с Ванючкой сидели в самолетах вдвоем, но тут на борту оказалась еще бригада техников. Места хватало, а ведь они только так и могли выяснить, что делает Ванючка в часы своей работы. Как дошло до А-корабля, так им приспичило выяснить все доподлинно. Я уселся в кресло пилота. Ванючка примостился у меня на коленях. Полковник побыл с нами, но вскоре ушел, и мы остались вдвоем. Я нервничал. То, что полковник говорил генералу, показалось мне дельным. Но день прошел, ничего не случилось, и я стал склоняться к мысли, что полковник ошибся. Так продолжалось 4 дня, и я претерпелся. Перестал нервничать. На Ванючку можно положиться. — твердил я себе. — Он ничего не сделает нам во вред. Техники держались бодро, с генеральской физиономией не сходила улыбка. Судя по всему, Ванючка не обманул ничьих надежд. На 5-й день, когда мы плыли к кораблю, полковник сказал: — «Сегодня кончаем». Я рад был это слышать. Мы уже совсем было собрались сделать перерыв на обед, как вдруг все началось. Не скажу точно, как это вышло, но все перемешалось в голове. Будто бы кто-то закричал, но на самом деле никто не кричал. Я приподнялся в кресле и снова сел. Кто-то крикнул еще раз. Я знал, что вот-вот случится что-то страшное. Я это нутром чуял. Я знал, что надо срочно уносить ноги с корабля. Меня охватил страх, безотчетный страх. Но сквозь этот страх и наперекор ему я помнил, что мне нельзя уйти. Я должен был остаться. За это мне платили деньги. Я вцепился в ручки кресла и против воли остался. Вдруг я почувствовал панический ужас. И тут уж ничего не мог поделать. Справиться с ним не было сил. Я вскочил с кресла, уронив с колен Вонючку. Добрался до двери, с трудом открыл ее и обернулся назад. «Вонючка!» — позвал я. Я стал пересекать кабину, чтобы взять его на руки, но на полпути меня снова одолел такой страх, что я повернулся и стремглав помчался прочь, не разбирая дороги. Я кубарем скатился по лесенке, а внизу слышался топот и вопли перепуганных людей. Тогда я понял, что мне не померещилось, и что я вовсе не трус, что-то на самом деле было неладно. Когда я добрался до люка, к нему уже хлынула толпа, и люди, толкаясь, бросились по трапу вниз. С берега выслали моторку, кто-то спрыгнул с трапа в воду и пустился вплавь. По полю к водному котловану наперегонки шпарили санитарные и пожарные машины, а над строениями, возведенными в честь операции, завывала сирена, истошно, словно кошка, которой наступили на хвост. Я вгляделся в окружающих. У всех были напряженные, бледные лица, и мне стало ясно, что все напуганы не меньше моего. Но я почему-то не перетрусил пуще прежнего, а даже почти успокоился. А люди все кувыркались вниз по трапу и плюхались в воду, и я твердо знаю, что если бы за ними кто-нибудь следил по хронометру, то были бы побиты все рекорды скоростных заплывов. Я встал в очередь на выход, опять вспомнил о Вонючке, вышел из очереди и бросился его спасать. Однако, когда я наполовину поднялся по лесенке, от моей храбрости и следа не осталось, и я не рискнул идти дальше. Смешнее всего, что я не могу объяснить, отчего я так струхнул. Я в числе последних спустился по трапу и втиснулся в моторку, которая была так перегружена, что еле доползла до твердой земли. Здесь вовсю суетился военный врач, требуя, чтобы пловцов немедленно отправили на дезактивацию. Повсюду метались и кричали люди, с незаглушенными моторами стояли пожарные машины, и по-прежнему надрывалась сирена. «Назад!» — закричал кто-то. «Бегите! Все назад!» И все мы, конечно, разбежались, как стадо овец, которым явилось привидение. Тут раздался неописуемый рев, и все мы обернулись. Из котлована медленно поднимался атомный корабль. Под ним кипела и бурлила вода. Корабль взмыл в воздух плавно, грациозно, без единого толчка или сотрясения. Он взлетел прямо в небо, миг, и его не стало. Внезапно я понял, что кругом мертвая тишина. Никто не смел пошевелиться. Все затаили дыхание. Только стояли и глаз не сводили с неба. Сирена давно умолкла. Я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Это был генерал. «А Вонючка?» — спросил он. «Не захотел пойти за мной», — ответил я, чувствуя себя последним подонком. А вернуться за ним было страшно. Генерал круто повернулся и взял курс на другой конец поля. Я кинулся за ним, сам не знаю зачем. Он перешел на бег, и я в припрыжку понесся бок о бок с ним. Мы ураганом ворвались в оперативный корпус и, перепрыгивая через ступеньки, взлетели по лестнице на станцию слежения. Генерал рявкнул. «Засекли?» «Да, сэр, в данный момент мы его ведем». «Хорошо», — произнес генерал, тяжело дыша. «Прекрасно. Надо сбить его во что бы то ни стало. Сообщите курс». «Прямо вверх, сэр. Он все еще идет вверх». «Сколько прошел?» «Около 5000 миль, сэр». «Не может быть!» — взревел генерал. «Он не может летать в космическом пространстве!» Он повернулся и наскочил на меня. «Прочь с дороги!» Топая, он сбежал вниз по лестнице. Я спустился вслед за ним, но, выйдя из здания, пошел в другую сторону. Я миновал административный корпус, возле которого стоял полковник. Мне не хотелось останавливаться, но он меня окликнул. «Хорошо получилось», — сказал полковник. «Я старался увести его», — стал я оправдываться. «Но он ни за что не пошел». «Еще бы! Как по-твоему, что нас спугнуло?» Я перебрал в уме все, как было, и нашел только один ответ. «Вонючка?» «Конечно. Он ждал, пока не завладеет чем-то вроде А-корабля и не переоборудует его для космического рейса. Но сначала ему надо было избавиться от нас. Вот он нас и выгнал. Над этим я тоже поразмыслил. Значит, он все-таки сродни Скунсу. То есть? Покосился на меня полковник. Я все не мог смириться с тем, что его называют вонючкой. Мне казалось, что это несправедливо. Никакого запаха и такое прозвище. Но, как видно, запах у него все-таки был. Вы, наверное, сказали бы, что это запах мысли. И настолько сильный, что все сбежали с корабля. Полковник кивнул. Все равно, я рад, что у него получилось. Он уставился в небо. Я тоже, сказал я. Правда, я все же обиделся на вонючку. Мог хотя бы попрощаться. На земле у него не было друга лучше меня, и то, что он вытурил меня наравне со всеми остальными, казалось просто свинством. Сейчас мне так не кажется. Я по-прежнему не знаю, с какого конца берутся загаечный ключ. Но теперь у меня новая машина, купленная на те деньги, что я заработал на воздушной базе. Между прочим, эта машина умеет ездить сама собой. Вернее, уметь-то умеет, но ездит только на тихих сельских дорогах. При оживленном уличном движении она начинает дрейфить. Где уж ей до старушки Бетси? Впрочем, я мог бы исправить дело в два счета. Так я стал думать с тех пор, как моя новая машина перепрыгнула через поваленное дерево, лежащее поперек шоссе. Да, вонючка оставил мне кое-что на память. Я, например, любую машину могу сделать летающей. Только не желаю с этим связываться. Мне вовсе не хочется, чтобы со мной обращались так же, как с вонючкой.